Глава 10. Город в степи. Столб воды взметнулся впереди и слева. По большому счету, даже если это и предупредительный выстрел, наводчик сильно мажет. Либо наводчик полный неумеха, либо никогда не стрелял с борта парохода. Различие весьма значимое. Одно дело, когда ты ведешь огонь, будучи сам неподвижным. Все меняется, когда и ты, и твоя цель постоянно перемещаетесь. Меняются значения скорости и дистанции. Тут нужны определенные навыки не только у наводчика, но и у артиллерийского офицера. Дистанция порядка версты, но, как видно, даже такое незначительное расстояние вносит свои сложности. Повторный выстрел. На этот раз снаряд упал значительно ближе и все так же по курсу. Внесли необходимые поправки. Однако Игнас, наводчик орудия, находящегося на барже, только презрительно сплюнул. «Дерьмо, они артиллеристы. Разве так ложат, предупредительный?» «Хочешь сказать, что управился бы лучше?» – невесело ухмыльнулся рваное ухо, рассматривая агрессивный пароход в бинокль. «Даже на пределе дистанции», – уверенно заявил наемник. «Что там видно?» «Я так понимаю, 4 орудия. 2 на носу и 2 на корме. Стреляло только одно орудие». «Хреново, командир. Значит, пушечки из новых, скорострельных. Но по звуку вроде обычные полевые». «Скорее всего, ты прав. Лафеты на больших колесах, как на повозках». «Ну и правильно. Чего стараться и вооружать пароход как-то по-особому? Поставили полевые пушки, и вся недолго. Тут ведь военных кораблей нет». «Игнас, а ты чего отмалчиваешься? Вставил бы ему фитиля», – как-то угрюмо произнес один из наемников. «Что и говорить. Ощущать себя бессильным – неприятное это ощущение». Вон они, красавцы, вышагивают на грузопассажирском пароходе средних размеров с грибными колесами по бортам. Капитан ведет судно средним ходом, как бы нехотя закладывая петлю, идя на пересечку. «Дурень, куда палить? Я до него не доброшу добрых 400 шагов, если не больше. У него нарезное скорострельное орудие, а у нас гладкоствольная горная пушка. Разницу улавливаешь?» «Сам же сказал, Мазилы, подойди к ним вплотную и...» «И...» – с издевкой передразнил канонир. «Ума у тебя не на гнедок. Он против одного моего выстрела 3 своих поставит, да помножь это на 4. А потом еще прикинь, как наш пароход с баржей за ним гоняться станет». «А, да что с тобой говорить?» Игнас только безнадежно махнул рукой. Точку в этом бессмысленном споре поставил капитан Болонь, бывший помощник хора. Хотя ни слова из сказанного и не слышал. Пароход начал забирать вправо, уходя в разворот, а заодно уводя с собой и баржу с исходящими злостью наемниками. Вооруженное судно сделало поворот вправо, пересекая прежний курс преследуемого под прямым углом, словно подводя черту и подтверждая верность решения. «Командир, а что это вообще было?» «Да, кто это такие?» «Это что же, разбойники какие?» «Тихо, парни. Кто это и что тут вообще происходит, я и сам не понимаю. Но если вспомнить все пароходы, что ночью прошли выше по Изере, сдается мне дело дрянь». «Объясни толком-то». «Сказано же, я и сам ничего не знаю». «А по мне-то кто валийцы направились в Донбасс, чтобы пожечь там все? Наши копии им поперек горла встали, вот они и решили». «Да как же так-то?» – вдруг вздыбился один из наемников и резко обернулся туда, где за сотнями верст речного и степного простора находился Донбасс. Мужчина в бешенстве скрежетал зубами и сжал загорелые кулаки с такой силой, что побелели не только суставы, но и пальцы. В прошлом году он женился на одной из разведенок, мужа которой за неумеренное пьянство прогнали из города. У нее было 2 сынишки 4 и 5 лет. Сейчас же она опять была в положении и носила под сердцем уже его ребенка. Рваное ухо угрюмо обвел взглядом остальных. Примерно половина из его отряда имели семьи и свои дома в городе. Если поднимут бузу... «Спокойно, парни. У Паюлы нас 3 отряда, 6 десятков бойцов при 3 орудиях. Будем думать». «Да чего думать? В Донбасс надо!» «Как?» – повысил голос рваное ухо. «Да слушай, напрямки!» «Даже если мы раздобудем лошадей, мы будем там только через 4 дня. К тому времени там все закончится, так или иначе». «А что же тогда нам здесь отсиживаться?» «Парни, давайте сначала вернемся к Паюле, а там и решим». Находившиеся в этот момент на барже переселенцы, выпучив глаза, наблюдали за происходящим. Орудийная пальба, потом ругань наемников. Наконец, безнадега в глазах тех, у кого в Донбассе остались семьи. Все это им говорило только об одном. Они совершили огромную ошибку, когда решили отправиться в тот рай, о котором так много говорится в пересудах и пишется в газетах. Вопрос относительно происходящего разрешился у причала форта Паюла. Вскоре после отбытия парохода комендант форта капитан Дивиш с проходящего из Новой Валенсии парохода получил послание от коменданта Валийского форта. Того, в свою очередь, проинформировало о происходящем его командование. Оказывается, правительство Валенсии к происходящему не имело никакого отношения. Один горнозаводчик, некто барон Креспо, на свой страх и риск решил прибрать к рукам земли, находящиеся на Пингской территории. С этой целью он собрал и снарядил отряд наемников. О численности и оснащенности данного отряда у коллеги капитана Дивиша сведений не имелось. Также он счел своим долгом напомнить господину коменданту, что все это происходит вне юрисдикции гарнизонов обоих фортов. Весть уже успела распространиться. Один из пароходов, направлявшихся в Донбасс, изменил первоначальный маршрут. Не задерживаясь надолго, он отчалил, не взяв на борт конвойный отряд, и направился в Новую Валенсию. Конечно, там с прибылью будет куда скромнее, но она будет. Ввязавшись же в разборку, которая его никоим образом не касалась, он мог рассчитывать только на потери. Причем мог лишиться и парохода, который едва ли выдержал бы больше 4 попаданий даже из полевого орудия. «Что вы намерены предпринять?» Глядя в упор на капитана, поинтересовался рваное ухо, к которому перешло командование над всеми наемниками из Донбасса. «Я ничего не могу предпринять, старина», – покачал головой Дивиш. «Валиец прав, все это находится вне моей юрисдикции». Разочарованный командир наемников вернулся к парням, пребывавшим сейчас в крайней степени возбуждения. В их лагере творилось невообразимое. Наемники – братья развеселые и довольно шумные, хотя это в меньшей степени относится к донбассцам, но сейчас они превзошли сами себя. Треть парней готова была броситься вплавь и заложить мину под борт парохода. Другая треть их поддерживала, руководствуясь простым принципом боевого братства. Остальные призывали их успокоиться и пораскинуть мозгами. Ситуация и впрямь была проигрышной. «Даже если пароход встанет на якорь, ты что думаешь, там все будут дрыхнуть, как сурки?» – надрывал горло артиллерист Игнас, давя авторитетом на одного из крикунов. «Да даже в безлунную ночь вас заметят и перебьют раньше, чем вы приблизитесь к пароходу. А сейчас стоит полная луна, и на небе не облачко. Да и не станут они стоять на якоре». «Тогда вооружить пароход и напасть на них. Сблизимся и дадим прикурить из всех стволов. Не может у них быть столько стрелков. Очистим палубу и на абордаж». «Какой ты умный! А кто поведет пароход? Болоню это нужно?» «Но ведь он же не ушел. Потому что пароход не его, а хора. Сейчас решит пойти с нами, а случись беда, потом по гроб жизни не расплатится». «Варакин заплатит», – убежденно произнес наемник. «Вот уж в ком никаких сомнений. Правда, это будет, если он жив останется. А валийцы не засядут в Донбассе. Да и сам Болонь. С чего бы ему свою голову подставлять?» «Это ты зря», – послышался недовольный голос капитана. «Ни во мне, ни в моих парнях не сомневайтесь. Встанем как один. Ну и то, что пароход принадлежит не мне, это тоже верно. Завтра поутру должен будет подойти хор, тогда и будет все ясно. Если не воспротивится, не сомневайтесь, один пароход у вас будет точно». «Принимаешь, вартовый!» «Санитаров! Санитаров давайте!» Разъездной буксир причаливал тяжко, словно подстреленный. Впрочем, так оно по сути и было. Снаряд угодил в надстройку, прошил тонкие доски, прошел сквозь палубу и взорвался внутри, повредив паропровод. Отправленный с предупреждением к Паюле буксир нарвался на вражескую флотилию. Капитан, 19-летний парнишка и команда, состоящая из шестерых таких же отчаянных голов, решили прорываться. Однако напоролись на такой плотный обстрел, что вынуждены были отвернуть. Как ни странно, их особо не преследовали. Похоже, командующий наемниками решил дать уйти буксиру, дабы он принес весть о надвигающейся на город силе. Но последний снаряд, пущенный скорее для того, чтобы поддать ускорение беглецам, чем навредить, неожиданно попал в цель. Результат двоих кочегаров обварило. Один из них погиб на месте, приняв на себя основную струю вырвавшегося перегретого пара. «И вас не стали добивать?» – поинтересовался Сергей у капитана, выслушав его доклад. «Прошли мимо, словно и не заметили. Только один подошел и вручил мне вот это письмо. Потом дождался, пока мы починимся, и сопроводил выше их стоянки. Идут тяжело, сильно груженные. Народу...» «Сколько судов?» «Дюжина пароходов с баржами. На трех из них я видел лошадей, где-то сотни две. Пушек много, чуть не две дюжины. Да еще четыре на том пароходе, что за нами увязался. Но он без баржи». «Ясно. Это охрана. Пушки только с него стреляли?» «Да какой там? Садили с нескольких пароходов. Они поставили по две пушки на носу и корме. Но то такие, как и у нас в форте. А на баржах есть и большие. Если с такой выстрелить, то как бы пароход не развалился». «Полевые мортиры», – уверенно произнес Милош, находящийся рядом. «Если от такой прилетит гостинец, даже нашим фортом мало не покажется. А бьют они на 4,5 версты. Крепко за нас взялись». «Крепко. Судя по всему, завтра к вечеру они начнут высадку». «А чего тянуть?» – удивился старый вояка. «Прошли бы ночью. Изера – большая река. Держись подальше от берега, и все будет хорошо. Уже завтра могли бы атаковать, а так, считай, лишние сутки нам дарят». «Похоже, они хотят, чтобы мы ознакомились с их посланием», – показав конверт, произнес Сергей. «И что там?» «Скорее всего, условия сдачи». «Ладно, нужно собирать совет, там и зачитаем». Все это происходило уже в темноте под электрическим освещением. В принципе, очередное заседание совета завершилось меньше часа назад. Нельзя беспрерывно дергать людей и бесконечно совещаться, лишая исполнителей возможности хорошо сделать свою часть работы. Но ситуация менялась довольно стремительно, а сведения, содержащиеся в послании, скорее всего, были очень важны. Закончив читать, Сергей сложил лист бумаги и положил его на стол перед собой, после чего обвел внимательным взглядом всех присутствующих. Лично он был уверен в том, как ему надлежит поступить. Разумеется, это приведет к жертвам, но он был уверен в том, что новый глава Донбасса порушит все его начинания, и этот одинокий город в степи вскоре ничем не будет отличаться от тех же сбродов в Рустинии. Отчего такое великое самомнение? Так ведь все на поверхности. Сергей жил по принципу «много ли надо человеку для счастья?». Лично его мнение сводилось к тому, что не так, чтобы и много. Именно поэтому он столько сил и средств вкладывал в развитие инфраструктуры города и копий, стремясь создать маленький райский островок в этих необжитых местах. Станет ли так же поступать тот, кто в первую очередь будет печься о своей выгоде? Сомнительно. Известный делец, один из богатейших людей Валенсии, он согласился на эту авантюру только ради выгоды. Ну и зачем ему в таком случае заботиться о благосостоянии людей? Да в Валенсии о рабочих проявляли меньше заботы, чем о рабах. Последние хотя бы являлись капиталовложением, а рабочие – так, расходный материал. Нет желания сдохнуть с голоду, вертитесь как хотите. «Вот так вот, ни много ни мало. Поднимите лапки кверху, выдайте Варакина и встречайте нового хозяина копий». Ухмыльнувшись в пышные усы, подытожил услышанное Высик. «Между прочим, ничего смешного», – возразил Сергей. «Я не могу скрывать эту информацию от людей». «И что? Если народ решит не ввязываться в бой, то вы вот так отдадите себя в их руки?» – удивился Заглавов. «Нет, такую глупость совершать я не намерен», – твердо ответил Сергей. «Скажу больше. Тот, кто решит поступить со мной таким образом, сильно пожалеет. Но у меня есть преимущество перед любым из жителей Донбасса. В письме ни слова не упоминается по отношению господина Дворжика, и у меня нет никаких сомнений в том, что он позаботится о моей семье». «И что вы предлагаете?» – не сдавался инженер. «Люди сами должны решить, что для них лучше. Если захотят драться, я буду с ними. Если нет, я ни в чем не буду их винить». «Вы столько сил и средств положили на то, чтобы научить их драться, чтобы потом они, сложив руки, смирились со своей судьбой? И потом, сдается мне, они уже дрались против арачей, и тогда вы не предоставляли им выбора». «Не надо путать, господин Заглавов, арачей и Валенсию». «Да-да, я не оговорился. Если вы все еще верите в то, что это простое частное лицо, которое решило погреть руки на добыче угля, то вы ошибаетесь. Эта операция проводится с ведома правительства, и, мало того, эти наемники еще вчера состояли на королевской службе. Даже если мы намылим им холку, каждый должен понимать, что это может повториться, а в случае войны между Рустинией и Валенсией сюда однозначно будет направлен самый настоящий армейский корпус». «Если вы это знали изначально, то почему мы вот уже третьи сутки готовимся к отражению нападения? Что изменилось?» – не сдавался Заглавов. «Вот это письмо, оно все меняет. Здесь недвусмысленно говорится о том, что никто не собирается нападать просто так. Если жители Донбасса готовы принять выдвигаемые условия, то можно будет приступить к переговорам и обсудить условия. Завтра на 8 утра назначаю общий исход граждан города. Там все и решим. У меня все». Сергей поднялся и быстро вышел из кабинета, где за большим столом собралось все руководство города и копий. Господин Дворжик поспешил за ним, так и не поймешь, то ли поддерживает, то ли хочет поговорить в уединении. Участники совета проводили их угрюмыми взглядами. Не дело лидеру вести себя подобным образом. Не тот момент, чтобы поддаваться чувствам. «Люди решат». «Они решат. Сейчас же бабы поднимут вой, станут со слезами хватать мужиков, особо упрямым мужьям жены начнут в лицо тыкать детьми малыми и неразумными, мол, осиротишь. Ну и кто такое выдержит? А там помянуты о том, что обстрел может обрушиться на сам город. Да тут такое начнется, что только держись». И вот в этой ситуации, когда нужна крепкая воля и рука, Варакин все отдает на откуп людям. Да нельзя так. Достаточно вспомнить только то, что больше половины переселенцев оказались здесь вовсе не по собственной воле, а благодаря угрозам бандитов, загонявших их сюда за плату немалую. Пинками и угрозами пихали упирающихся ногами и руками к хорошей жизни, а теперь они станут все решать сами. Одно клятое письмо, и Варакин словно враз поглупел. «Это все хорошо, но я пойду», – поднялся со стула Заглавов. «К утру закончим сборку мин и завалим проход в Ронку». «Погодите, господин Заглавов», – остановил его Высик, – «слушайте все сюда. Мне вот этот выверт, что показал господин Варакин, ни к одному боку не близок. Народ, он, конечно, будет надеяться, а бабы, скорее всего, и вовсе обрадуются, что без крови можно обойтись. Да только ничего за даром в этой жизни не бывает. Время еще есть. Собирайте своих подчиненных, рассказывайте, объясняйте. На пупе извернитесь, но каждый должен понять, что если уйдет Варакин, и тут осядут валийцы, ничего этого не останется. Будет даже хуже, чем в Рустинии. И кровью мы еще умоемся, и бежать отсюда придется, разыскивая теплое место. А оно у нас уже есть. Тут всего-то делов прогнать пару тысяч валийцев. Да плюнуть и растереть. Раскатаем под орех». «Так ведь там все служивые, помнишь ли?» – усомнился доктор Матоуш. «Так и мы не лыком шиты. Голову прозакладываю, таких стрелков, как у нас, там и в помине нет. Но главное не это. Главное то, что нам есть за что драться. Не за плату, а за будущее наших детей. Вот это и говорите людям. И чтобы никаких сомнений. Слышите, господин доктор, вам сказываю. Не верите, лучше молчите и вообще людям на глаза не показывайтесь». Они молчали всю дорогу, и только возле ограды дома Варакиных Алексей все же решил нарушить молчание. Дальше молчать просто нельзя. Он дал Сергею достаточно времени осмыслить новость. Вот же, кто ему мешал ознакомиться с письмом раньше и обговорить все сначала с другом, а уж потом вываливать на совет? «Сереж, ты совершаешь ошибку». «Я так не думаю». «А я в этом уверен». «Что могут решить малообразованные люди? Ты ведь прекрасно знаешь, какое решение они примут. Причем не умом, не сердцем, а под гнетом страха и по собственной недальновидности. Всем страшно. И нам с тобой тоже. Но должен найтись тот, кто перешагнет через свой страх и своей уверенностью, вселит в людей уверенность. Людям нужен лидер. Ты же... Уж прости, но ты просто умываешь руки». «Леша, это не шутки. Против нас выступила государственная машина, громада, которая сотрет нас в порошок. И люди должны это понимать, так что не старайся. Завтра я сделаю так, как считаю нужным». «Ладно, поступай, как знаешь. Что слышно от высокой горы?» «Ничего не слышно. Все произошло слишком быстро. Он в любом случае не успеет к веселью». «Значит, помощи ждать неоткуда», – вздохнул Алексей. «Лёш, как брата прошу, уезжай. Забирай наших и завтра же уезжай». «Ты не веришь в свой хваленый полк?» «Я в них верю. Вопрос в том, поверят ли в себя они сами». «Не истери. Если все пройдет нормально, то вы намылите им холку и плевать, какие у них там пушки. А если народ решит договариваться, тогда уйдем в сопровождении наемников. Да еще прихватим с собой того же Заглавого и его людей, задействованных в его разработках. А главное, заберем оборудование по производству гранат, запалов, минометов, сами минометы и боеприпасы. Нужно будет не забыть документацию и... Твою мать! Бросим все остальное. В общем, наворотил ты, Сережа, дай-то бог разгрести. А времени сгулькин нос». Хор появился на рассвете и не разочаровал наемников. Едва прознав о случившемся, он только обложил всех от всей своей широкой души за то, что они посмели в нем усомниться. После пространного экскурса вдали, куда лучше бы не забираться, старый речной волк прилюдно потребовал обещания от рваного уха сойтись с ним в кругу, когда они покончат с валийцами. Тот дал согласие незамедлительно и получил позволение грузиться на пароход. Однако погрузку начать так и не успели, так как на причале появился комендант крепости. Пришел он в сопровождении решительно настроенных драгун. Парни вместе с артиллерийской прислугой катили обе полевые пушки форта и несли на плечах ящики со снарядами. «Капитан, а как же юрисдикция?» «А что не так, рваное ухо? На реке появился пират, от которого едва ушел один из пароходов. Как должен реагировать комендант форта, являющийся оплотом законности и порядка в этих диких местах, когда пират нагло разгуливает практически у него перед носом?» «Но ведь он стрелял предупредительными». «Он просто промазал». «Вы накличете на себя беду, господин капитан. Они ведь не трогают пароходы, идущие вниз по течению Изеры». «Они просто выжидают достойную добычу, вот и все. Как военный комендант я обязан противодействовать этому, а также призвать на службу любое ополчение, которое только смогу найти. Вы все призваны. Хор, я так думаю, что мои орудия лучше расположить на твоей желтой розе, она поменьше белой. А вот она вполне сможет принять все три пушки донбассцев, одна на носу и две на корме». «Да, господин капитан, так будет хорошо», — согласился Хор, улыбаясь во все 32 зуба. «Отлично. Кстати, у тебя найдется на борту рустинский флаг?» «Чай подданные Рустинской короны», – ничего не понимая, ответил Хор. «Вот и поднимите его на мачтах. И я посмотрю, найдется ли идиот, который осмелится выстрелить в сторону флага его величества». «Капитан, а это не перебор», – не на шутку возбудился Хор. «Одно дело, когда два вооруженных до зубов отряда выпускают друг другу кишки на пингской территории, где не действуют никакие цивилизованные законы. И совсем иное, когда в подобной схватке начинает развиваться государственный флаг». Тут попахивало грандиозным международным скандалом. Это было ясно любому жителю пограничья. «Не перебор. Что мне сделают? Сошлют в дальний гарнизон? Даже не смешно», – многозначительно посмотрев на стены форта, хмыкнул капитан Дивиш. «А если отдадут под суд?» «За исполнение своих обязанностей? Все, разговор окончен. За дело». Флаг все же поднимать не стали. Вместо этого два вооруженных до зубов парохода смело пошли на сближение с пиратом. Тот, как и ожидалось, пошел на сближение, изготовившись к бою. Хор и Болонь грамотно разошлись в стороны, чтобы не дать пирату уйти вниз по течению, так как опасались, что у него будет преимущество в ходе. Когда же орудие валийца рявкнуло предупредительным выстрелом, над обоими судами заполоскались флаги Рустинии. Носовое орудие на желтой розе огрызнулось ответным предупредительным выстрелом. Уже к обеду все три судна стояли у причала Паюлы, а драгуны уводили сдавшихся в плен валийских наемников. Как и предполагал капитан Девиш, валийцы не решились открыть огонь по судам, явственно обозначавшим свою государственную принадлежность. «Хор, как тебе этот пароход?» – не без удовольствия рассматривая приз, поинтересовался Девиш. «Отличная посудина». «Знаешь, а ведь я как комендант форта могу продать этот трофей, установив на него цену на свое усмотрение». «Не понял». «А что тут непонятного? Сейчас назначу заседание военно-полевого суда, и мы вынесем решение. Все по закону и в пределах моей юрисдикции». «Лихо это все у тебя, господин капитан». «А ты как думал? Ведь мы здесь на военном положении». «И сколько?» Насторожившись, поинтересовался Хор. 2000 крон. 2000? За пароход, которому даже с учетом износа цена не меньше 10. «Так я не понял, ты берешь или нет?» «И даже плачу наличными». «Вот и ладно. Тогда он тебя дождется у причала». «Вообще-то он нам не помешал бы вместе со своими пушками», — встрял в разговор Рваное Ухо. «Пленные показали, что там не меньше 2000 наемников». «Вообще-то заседания суда еще не было, да и орудие нужно будет оприходовать, а затем передать в арсенал». «Но ведь вы на военном положении и можете их продать, как не отвечающие стандартам Рустинской армии», — вкрадчиво произнес Рваное Ухо, которого, похоже, вдохновила возможность не просто прибыть в Донбасс, но еще и с неожиданным сюрпризом. Только что ведший себя в высшей степени нагло капитан несколько растерялся от еще большего нахальства наемника. Но, подумав всего лишь неполную минуту, жизнерадостно махнул на все рукой. «Сколько сможете собрать?» Через 5 минут наемники передали в руки коменданта собранные по карманам 520 крон и 15 гнетков. Именно за эту цену и были проданы 4 неликвидных орудия, оказавшиеся в крайне изношенном состоянии. Также было выяснено, что при разгрузке 2 орудия, принадлежавшие форту, выпали за борт и утонули. «Господин капитан, а что мы будем делать, если они утонут настолько серьезно, что мы не сможем их поднять?» — озабоченно поинтересовался артиллерийский лейтенант, глядя вслед 3 пароходам, которые уходили к Изере на всех парах. «Тогда может случиться самое неприятное событие в моей жизни», — вздохнул капитан. «Военная прокуратура? Что? Нет, я не доставлю им подобного удовольствия. Просто придется обратиться к моему старинному другу, подполковнику Войничу, а ему, в свою очередь, дабы спасти мою задницу, идти на поклон к полковнику Войничу, его дядюшке, который является адъютантом его высочества кронпринца Элиэша. И чем же это неприятно? Не хочу быть чем-то обязанным паркетным шаркунам. Ясно. А оно того стоило? Стоило, лейтенант. Еще как стоило. Даже если забыть, что там в дикой степи валийцы собираются резать наших братьев-рустинцев, есть еще и такое понятие, как интересы короны. Донбасс важен для новой Рустинии. Пусть этого и не понимают при дворе его величества. А мы с вами служим в первую очередь нашей родине и этим самым поселенцам, расширяющим границы нашего королевства. Хотя они вовсе и не думают об этом. Вот такие пироги с котятами. Пойдемте, нам еще нужно организовывать заседание суда. Хорошо хотя бы то, что пока возвращались, успели собрать показания с наемников и экипажей пароходов. Надеюсь, мы не станем приговаривать их к расстрелу. Я что, похож на сумасшедшего? Ну, даже не думайте, лейтенант. Мы примем решение о передаче дела в военную прокуратуру. Пусть у них штаны преют. Но с отправкой все же немного повременим. Вдруг наши пушки все же вернутся обратно. Все меньше придется вываливать на старину Войнича. Вечером приставший пароход привез известие о том, что его высочество кронпринц Элиаш сдал свои полномочия по управлению провинцией, и Новая Рустиния вновь оказалась под управлением генерал-губернатора, уже приступившего к исполнению своих обязанностей. Паюла была самым дальним рустинским форпостом, поэтому новости сюда доходили с большим опозданием. Капитан Дивиш заперся в своей комнате и вскрыл бутылку забрядки, которую берег для особого случая. Куда уж особеннее. Пусть он и не достиг больших высот, но все же, несмотря на несносный характер, был на хорошем счету. Считался лихим, решительным и грамотным офицером. Даже свое пребывание в этой глуши он воспринимал только как временное явление. У него имелись все надежды уже в следующем году получить чин майора и должность заместителя командира полка. Мечты, надежды и чаяния. Но, как ни странно, он ничуть не сожалел о том, что сделал. А забрядка? Это другое. Всего лишь поминки. Вот и все.